Многие джедаи на протяжении многих поколений поднимали этот вопрос, спорили, но к однозначному выводу так и не пришли, вздохнул Оби-Ван. Все же сила по сути своей это энергия, и если у нее и есть разум, то очень уж отличный от нашего. В таком случае, все зависит от человека, я на миг осеклась и тряхнула головой, вот ведь блин, никак не привыкну, точнее, от живого существа, которое связью с силой обладает. Именно он решает, как ее применить и на что, пойти кромсать всех направо и налево, или снимать котят с деревьев, личное решение каждого, вроде бы как, в теории, да и грань между тьмой и светом очень четкая и переступить-то ее, оказывается, не так уж сложно, главное, дать себе волю. Сегодня ты себя контролируешь, а завтра тебя перемкнуло, и ты пошел кромсать всех направо и налево и мир захватывать, чем не клиническая картина явных отклонений в психике. То есть обычные люди злятся, психуют и выплескивают свои негативные эмоции почти без последствия, а одаренные становятся бичом всей галактики, да и пути-то назад ни у кого нет, то есть одна ошибка и все, вариантов не осталось, ни силы воли, ни разума, ни элементарной логики не остается, только первобытный инстинкт. Хотя опять же, если убийство еще можно кое-как причислить к инстинкту, то уж желание править миром точно из другой оперы. Я склонила голову на бок, внимательно глядя на джедая. А вот теперь ответь мне, великий и мудрый, потому что я действительно не понимаю. Связь с силой действительно несколько меняет сознание, делает его шире и восприимчивее и, конечно же, умение ею владеть накладывает на нас куда больше ограничений, чем на обычных жителей галактики. То есть по сути проблемы он мне так ничего и не ответил, то ли не пожелал, то ли и сам ответа не знал. И почему никто не может все внятно объяснить, разложить по полочкам? Вы говорите, что для тех, кто ступил на темную сторону, пути назад нет. Один раз оступился и все, но опять же, почему? Они что, не могут передумать? Силенок не хватает перебороть соблазн? Или все же в голове? Я постучала себя костяшками пальцев по виску, что-то необратимо меняется, что опять же отсылает нас к проблемам с психикой. По сути своей ответ уже был не так уж и нужен, потому что в голове у меня вдруг что-то щелкнуло, кажется, именно так и приходит озарение. Безумие, впрочем, тоже. От вас ведь одни проблемы, сказала я, глядя джедаю прямо в глаза. Он моего заявления не понял, что неудивительно. Я не конкретно вас, магистр, имею в виду, хотя, вы тоже дел натворили немало. Я в общем об одаренных. Светлые они или темные, без разницы. Что хорошего вы сделали для галактики? Подождите, я подняла руку, останавливая магистра, который хотел, наверное, перечислить все то, что джедаи натворили за многовековую историю. Я знаю, что вы сейчас можете немало положительных вещей припомнить, но если судить объективно, без вас галактика не развалилась бы на части. Я опять же всех одаренных имею в виду, светлые они там или темные, неважно. Зато сколько было войн, сколько смертей и сколько их еще будет. Они бы, конечно, и так были, но настолько ли разрушительные? Именно эта мысль меня и посетила, что без чувствительных к силе галактика бы ну ничуть не обеднела. Отвратительных существ, выживающих на костях других, и так будет много, как и дурных идеалистов, жаждущих устроить мир во всем мире. Разница лишь в том, что не появится персонаж с вундервафли и не перекосит весы, неважно в чью сторону. Но одаренных в галактике хоть и не переизбыток, но так просто они никуда не денутся, если только целенаправленно их не отлавливать и не уничтожать, что как бы вроде неэтично, зато я, кажется, знаю, как зародилась инквизиция. Хотя, если вспомнить историю, которую я забыть не могла, ибо не знала, то инквизиция у нас скорее херней страдала. Можно лелеять надежду на то, что если избавиться только от тех, чей мозг уже засорен стереотипами, то есть от стариков-учителей, ну или попросту не давать им засорять мозг потенциальных учеников, хотя полюбовно договориться получится только с джедаями, то молодое поколение вырастет свободным от стереотипов, хотя бы каких-то, и будет мыслить шире. Но кто знает, опять же, кто знает, как оно будет. Я на своем печальном опыте убедилась, что мир полон дебилов и идиотов всех мастей, не страдающих такими болезнями, как адекватность и разумность, что уж говорить об осложнениях в виде логики. С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. И на самом деле идея казалась мне все более соблазнительной, оставалось только найти ее исполнителя, потому что сама я такое явно не потяну. Вот именно, хриплый голос, раздавшийся совершенно неожиданно, заставил вздрогнуть. Наверное, если бы я не сидела, то точно упала, потому что даже сейчас пошатнулась и резко обернулась. За спиной стоял Вейдер, хотя кто бы еще это мог быть, с таким-то неповторимым тембром голоса. В первый миг я с ужасом подумала, что он ответил на мои мысли, достаточно специфические и для всеобщего освещения не предназначенные. Я ведь не сказала все это вслух, да вроде бы нет. И мысли читать он не умеет, тоже вроде бы или умеет. Я почувствовала, как по позвоночнику побежали мурашки. Мне катастрофически не хватало его лица, ну в крайнем случае глаз, так хоть что-то можно было бы понять. Быть может, дело вовсе не в мыслях, а в последней фразе, которую я сказала. Тоже ничего хорошего вообще-то, но куда лучше, чем та крамола, что вертелась в голове. Неужели ты признаешь, что темная сторона ведет к разрушению? Оби-Ван аж подобрался весь. Видимо, показалось ему, что нащупал лазейку, которая позволит затащить заблудшего адепта назад в секту. Ой, куда-то не туда зашли мои мысли опять, что примечательно. Любая сила ведет к разрушению. Надо же, какое философское заявление. Его что, во время скитаний по галактике по шлему кто-то шарахнул? Причем, похоже, очень сильно. Вот с этой мыслью я полностью согласна, ляпнула я, еще и пальцем на Вейдера указала. Высказала мнение, которого никто не спрашивал. Разрядила обстановку. Оба посмотрели на меня укоризненно, вроде как, куда ты лезешь, неуч малолетняя, когда тут великие умы изволят обсуждать извечные вопросы. Точнее, так на меня смотрел джедай, по Вейдеру, понятное дело, не поймешь, о чем он там думает. Полезная штука маска, тоже что ли обзавестись, или их выдают только при достижении определенного уровня злобности и тьмы. С Вейдером-то все понятно, у него выбора особо нет, а для тех, у кого физических повреждений нет, какие правила? Спросить бы, да стыдно как-то. Продолжать свою дискуссию они не стали. Сид вновь обратил свое внимание на меня. Как продвигаются твои тренировки? Вот и зачем я влезла. Общались бы они дальше, спорили, как по мне, из-за бессмысленной ерунды. Зато до меня дело бы дошло не скоро, если вообще дошло. Может быть, Вейдер бы и вовсе про меня забыл. Никак, я развела руками, решив быть честной. Хотя смысл что-то скрывать, можно было, конечно, заявить, что я целыми днями только тем и занимаюсь, что постигаю великую науку, но она, зараза, никак не хочет мне даваться. Но что-то я не вижу особого смысла его обманывать, все равно ведь узнает, что я только то и делала, что бесцельно по округе шаталась. Ты упорно отрицаешь наличие у себя силы. Не то чтобы отрицаю, в конце концов, если несколько умудренных опытом человек говорят, что оно есть, значит, оно есть. Проблемы тут в другом. Это означает, что я так же, как и они, психически нестабильна, то есть в любой момент могу слететь с катушек, что совсем не радует. Самодисциплина это как-то не мое. Я пытаюсь, но оно не получается. И вообще, я не хочу в итоге превратиться в чокнутого маньяка или занудного моралиста. Меня устраивает все как есть. Вот вернется Лея, и делайте с ней что хотите. Он на это, конечно же, ничего не ответил, просто развернулся и, бросив короткое, следуй за мной, куда-то пошел. Знаю я, куда он направился. Меня ждет очередная экзекуция, точнее тренировка. Хотя, надо признать, с маханием мечом у меня дела обстоят куда лучше, чем с телекинезом и прочими фокусами силы. Наверное, благодаря все тому же везению, да и там действует тело, а не разум. Но опять же, звезд с неба я не хватаю. Цели Вейдера, тайна, покрытая мраком. Понятное дело, он не просто так надо мной измывается, что-то ему впоследствии понадобится, но вот что, спрашивать бесполезно, все равно не скажет. И да, я пыталась, не ответил, пробовать еще раз не стала, и без того, похоже, на нервы ему действую, как и всем окружающим. Вот есть у меня такое стойкое ощущение, что не будь я в теле Лей, меня бы давно уже где-нибудь прикопали, или того лучше, оставили на звезде смерти, чтобы я вместе с ней благополучно развеялась в пыль. Ногу я себе таки подвернула, было больно, но терпимо. Я уж подумала, что на этом все, но кто сказал, что физическими тренировками дело ограничится? Ты в корне неверно понимаешь саму суть силы, как и ее сторон, наставительно заявил Вейдер. Неужто мне собрались прочитать лекцию на тему психов среди нас? Нет, есть лишь те, кто видит цель, но не видит препятствий. Мило, конечно, но не стоит. У меня все как раз наоборот, цели как таковой нет, а вот препятствий хоть отбавляй. И вообще, нравится им свои загоны возводить на пьедестал, флаг в руки и далее по списку, зачем другим-то навязывать. А то стоит только высказать иную точку зрения, и меня только что еретичкой не обзывают, причем оба, что сит, что джедай. Все же общего у них очень и очень много, хоть они это и отрицают. Тьма дает силу, дает могущество. Их действительно непросто удержать, именно поэтому джедаи так ее боятся. Они слабы. Иная точка зрения, не слышали. Фанатики своей веры опасны, даже если у них благие намерения, тем более если намерения благие. И мне бы стоило промолчать. Нет, ну в самом деле, не зря ведь говорят, что молчание – золото. Тем более кому здесь интересно мое мнение, кроме меня самой, но нет, я же самая умная, куда деваться. Чтоб я ему не высказала все, что думаю, что-то на моей памяти такого чуда еще не случалось. Но зачем все это тем, кто не страдает ни манией величия, ни ущемленным самолюбием, и в отличие от потребности отдавать приказы испытывает потребность, чтобы от него все отстали, пробурчала я себе под нос. Ты либо подчиняешься, либо отдаешь приказы, третьего не дано. Ну почему же, тот, кто отдает приказы, тоже кому-то да подчиняется. Вот надо мне хоть слово да сказать поперек, и ведь намек совсем не тонкий, и потому мы всегда стремимся к вершине. Обтекаемо, ничего не скажешь. Я скривилась, и тут меня озарила еще одна мысль, прямо день озарения какой-то. Я никогда не спрашивала, но у вас тут больницы психиатрические есть? А то власть ради власти — это как-то нездорово. Ради денег это логично, ради того, чтобы лелеять ущемленное самолюбие тоже, даже такая дурость, как всеобщее благо, может быть причиной, хотя это совсем уж из области фантастики. Всему нужна причина. В таком случае в чем причина твоего отказа? Вот умеет человек парой слов сразить на повал. Называется, хочешь показаться умной, молчи в тряпочку. Страх. Я замерла на месте и прикрыла глаза. Страх потерять то, что никогда мне и не принадлежало. Позволить зародиться надежде, которая затем будет умирать долго и мучительно, потому что других вариантов нет. Определись, чего ты хочешь, прятаться из страха или одолеть своего врага. Почему опять только два варианта? Всегда два, в мире, в жизни столько разных путей, столько возможностей, а вы зациклены на своих либо свет, либо тени прочих противоположностях. Но так ведь не бывает. Не сила определяет тебя и твои поступки, а ты решаешь, куда и на что ее направить. Так что все это разделение на свет и тьму — чушь собачья, которой обе стороны пичкают своих учеников, потому что им так говорили их учителя, а тем их. А своего-то мнения ни у кого нет, как и своей головы со своими собственными мозгами. А если тебе голоса какие-то что-то там нашептывают и ты их советом следуешь, то ты не великий сит или джедай, постигший вековую мудрость, а обычный псих, которого надо держать подальше от нормальных, желательно под замком. Вот это меня прорвало. Сама от себя не ожидала. Наорать на Дарта Вейдера, это надо быть либо совсем уж бесстрашной, либо больной на голову. Но я уже выяснила, что мы все тут немного тронутые, иные связь с силой иметь, похоже, не могут. Не знаю, что я ожидала получить за свою несколько истеричную отповедь, но уж точно не молчание. Он мне больше слова не сказал, видимо решил, что проще убить, чем переубедить. Оно и к лучшему. Может, от меня, наконец, отстанут? Вейдер улетел, но обещал вернуться. Может, в следующий раз скажет еще что-то умное, а я отвечу ему что-то глупое. Я лежала в комнате и таращилась в потолок. Вот интересно, если он вдруг сейчас рухнет и погребет тело несчастной принцессы, я получу, наконец, свободу? Лию, конечно, жалко, но себя как-то жальче. Своя шкура, она однозначно дороже. Дверь с шипением отъехала в сторону. Я аж подскочила на месте. Гостей я не ждала, а просто так ко мне никто бы заходить не стал. Ну, кроме Вейдера, которого тут нет, и не мог он так быстро вернуться. На пороге замер штурмовик. Я смотрела на него, он, наверное, на меня. И дальше что? Ох, какое-то у меня нехорошее предчувствие было. Штурмовик снял шлем, и я ощутила чувство дежавю. Что он здесь делает, откуда взялся? И тот придурок с Вуки тоже где-то поблизости или нет? Хотя какая разница? Нехорошее предчувствие явно было не зря. Глава 12. Спасение утопающих, дубль 2. Примечание к части. И это снова я, и даже пару лет до следующей главы ждать не пришлось. Хотя я удивлена, приятно надо сказать, что кто-то еще данное произведение читает и ждет. Всех с Новым годом. Хотела выложить еще вчера, но было лень. И как долго мы будем играть в гляделки? Я-то никуда не спешу, а вот местные обитатели, или надзиратели, или как их еще назвать. В общем, подчиненные Вейдера незваным гостям не обрадуются. Тишина затягивалась. Люк пялился на меня, как баран на новые ворота. Он что, принцессу никогда не видел? Да нет, вроде виделись уже. Тогда чего так вылупился? Ты ее нашел? В помещение ввалился еще один знакомый тип и тоже замер. Да что со мной не так? Рога, что ли, выросли? Даже голову пощупала. А то мало ли, на ощупь все было, как и прежде. Принцесса Лея, неуверенно уточнил Люк. Нет, блин, Палпатин с косой. Ох, ну да, я причесок заумных вертеть не умею, а парикмахеров тут нет, не штурмовиков же просить калачики мне на голове вертеть и не джедая, а сама я ничего сложнее косы сделать не могу, да и смысл заморачиваться, будь моя воля, я бы обрезала половину, но волосы не мои, никогда не понимала принципа не мое, не жалко, это свое может быть не жалко, а за чужое и прилететь может. Одежку тоже пришлось сменить. Во-первых, платье само по себе штука дико неудобная. Во-вторых, белый цвет категорически непрактичен. Но раз уж здесь не было парикмахеров, то магазинов одежды и подавно. Так что щеголяла я в офицерской форме империи, правда, без знаков различия. Ей промыли мозги, Соло шептал настолько тихо, что даже я слышала его без особого труда, хотя находилась на приличном расстоянии. Пошли отсюда, пока нас не поймали. Мы минут пять молча играем в гляделки, ты не находишь, что если бы я хотела, то уже подняла бы тревогу. С одной стороны следовало бы именно так и поступить, а с другой вдруг их покалечат или вовсе убьют, или по законам жанра штурмовики опять будут палить куда угодно, только не по цели, в то время как эта бравая троица положит половину немногочисленного персонала базы. Брать ответственность за чужие жизни у меня никакого желания не было, тем более, когда лично для меня это никакой выгоды не несло. Тогда скорее, мы должны убираться отсюда. Соло был как-то уж очень встревожен. Если это будет так же, как в прошлый раз, то лучше уж я останусь здесь. И вообще, есть ли смысл менять шило на мыло? В том смысле, что тут меня не обижают. Подумаешь, изредка появляется Вейдер и устраивает мне курс молодого бойца. Среди повстанцев меня в покое тоже вряд ли оставит и заставит страдать какой-нибудь ерундой. А я не умею, точнее умею, но никогда эта ерунда подразумевает под собой какую-то конкретную деятельность, в которой я разбираюсь, как крыса в высшей математике. Можно, конечно, вспомнить, как удачно, ну относительно, у меня получалось притворяться сенатором, ничего особо не делая. Но тогда ситуация была другая, я не знала, что происходит и смогу ли вообще выбраться и выжить, намеренно же лезть в эту кабалу увольте. Подожди, Люк вдруг спохватился. Бен тоже здесь? Соло закатил глаза, видимо ему спасение принцессы, причем во второй раз, было более чем достаточно, и спасать странных стариков он не нанимался. Здесь, пойдем отведу, заявила я, сползая, наконец, с постели. Ну, а что, не возвращаться же им с пустыми руками, пусть хоть джедая заберут. Отказываться от собственного спасения сразу я не стала, чтобы не пытались анализировать и чего-то там себе придумывать, да и где джедай находится, они не знают, надо отвезти. Оставлять старика здесь и дальше смысла не было. Мне он ничего полезного по решению моей проблемы так и не сказал, а держать его здесь дольше, рисковать, что однажды он Вейдера доведет и тот джедая таки прихлопнет. Люк явно воодушевился еще больше, узнав, что джедай жив. Хан скривился, но кто его мнение вообще спрашивал? «Шлемы наденьте», — вздохнула я, проходя мимо них. На штурмовиков они, конечно, и в полном облачении не слишком-то похожи, но хотя бы в глаза так не бросались. Народу здесь было не слишком-то много, я, если честно, даже не знаю, чем они тут занимались, не то чтобы неинтересно, но меньше знаешь, крепче спишь. На пути нам практически никто не попался, да и те, кто были, внимания особого не обратили. Ко мне уже давно привыкли, а то, что за мной две пластиковые куклы тащатся, так мало ли, может, нам просто по пути. Казалось, я спиной чувствую настороженные недовольные взгляды в спину и слышу возмущенное сопение. Еще бы, символ революции расхаживает по вражеской территории как у себя дома подозрительно, слабо сказано. Когда мы пришли на место, джедай сидел на полу, подогнув ноги и закрыв глаза, явно медитировал и гостей не ждал, тем более в таком составе. Как-то даже стыдно его тревожить, но, видимо, только мне. Бен радостно завопил Люк и стянул с себя шлем. Я бы на его месте точно подскочила, а этот спокоен как скала. Открыл глаза и посмотрел сначала на Люка, потом на меня, а затем на третьего в нашей дружной гоп-компании, который шлем снимать не стал, но джедай его наверняка и так узнал. Нас пришли спасать, я не сумела удержать ехидную усмешку. Оби-Ван лишь укоризненно покачал головой, но комментировать не стал, лишь все так же спокойно поднялся на ноги, готовый покинуть все гостеприимные чертоги. Чтобы открыть камеру, пришлось покопаться в панели управления, но я все равно ничего в этом не смыслила, так что просто стояла рядышком, подпирала стеночку. Было ощущение, будто я то ли напилась, то ли накурилась, но от чего-то хотелось смеяться во весь голос над сложившейся ситуацией. «Театр абсурда какой-то. Ты должна пойти с нами», — заявил Оби-Ван, оказавшись, наконец, на свободе. «Видимо, верно понял мой намек. Не думаю», — качнула головой. «Я на самом деле все еще не решила, потому что оба варианта какие-то безрадостные, и вообще, почему опять или-или? Галактика большая, планет много, правда, я не умею ничего, чтобы хоть как-то там жизнь свою наладить, но выбор-то есть и большой. Тебя здесь не ждет ничего хорошего, тьма коварна и опасна, и он тебе не поможет. 10 лет ничего, и тут вдруг я сорвусь, сомневаюсь. К тому же он единственный, кто может его убить. Не единственный». Взгляд джедая на миг оторвался от меня и скользнул по тому штурмовику, что пониже. Что примечательно, оба в разговор не вмешивались, потому как вряд ли что-то понимали. Очередная жертва ради великой цели, наивная идеалистичная юность против старого матерого жестокого интригана, это даже не смешно. Он не готов и в ближайшее время готов не будет. Предлагаешь подождать еще несколько лет, спешить-то некуда. А если в итоге он проиграет, что тогда? Между прочим, действительно проиграет, последнее я уже буркнула себе под нос. Вейдер уж точно не тот, кто тебе нужен. Он слуга императора, его верный пес. Ты его совсем не знаешь, я покачала головой. А ты знаешь, откуда? Знаю, я все сильнее распалялась. Не того, который сейчас, а того, кем он был раньше. Это я, конечно, погорячилась. Что там в голове у бывшего джедая творилось и творится, я даже представить себе не могу, но не наперечить старику просто не могла, потому что он был неправ. Тот человек давно умер. Хня, честно, я матерюсь очень редко, но тут уж, видимо, совсем припекло. Откуда вы все только берете эту чушь? Он все еще жив, все еще двигается, мыслит, его сердце бьется. Значит, он жив. А это ерунда со сменой имени, вы что, дети? Когда меняется имя, меняется только имя, представляете? Да, если человек жестокая беспринципная тварь, то смена имени это не изменит, и наоборот. Если человек жаждет таким способом изменить свою жизнь, это уже совсем другое. Тот, кем он был до этого, не умирает. Умирает он, когда его сердце перестает биться и прекращается деятельность головного мозга, не раньше. А то так каждый день можно заниматься мнимым самоубийством. Или это просто раздвоение личности, очередное нарушение психики, отлично. Так что он сделает то, что должен, а вы продолжаете жить в своем придуманном иллюзорном мирке. Выход, думаю, найдете сами. Я отвернулась, желая вернуться назад, к себе в комнату. Внутри все бурлило от злости. В последний раз меня так Палпатин доводил. Видимо, это общая черта всех проповедников от силы, бесить меня. Я почувствовала лишь легкое прикосновение к плечу, после чего в глазах потемнело. Правда, зрение и сознание тут же вернулись, но что-то было не так. Я часто заморгала и огляделась по сторонам, чтобы стать свидетелем наимилейшей картины. Соло взваливает на плечо тело, бессознательное тело принцессы под чутким руководством старого джедая. «Эй, какого хрена?» – возмутилась я. «Еще бы не возмутиться. Куда они собрались тащить мое тело? Ладно, не совсем мое, но суть не в этом. Оби-Ван и ухом не повел, но я знала, что он должен меня слышать. В прошлый раз и слышал, и видел, и даже общался, а сейчас вдруг оглох? Ну уж нет, нифиг бревном прикидываться. Я знаю, что вы меня слышите, а вы знаете, что я не отстану. Это для твоего же блага». Оби-Ван все же соизволил повернуть голову в мою сторону. «Принцесса должна оставить это место, да и ты должна увидеть альтернативный путь, пока еще есть возможность». Дико бесит эта фраза про чье-то там благо. Обычно она является предвестником больших проблем и уж точно ни к чьему благу не ведет, скорее наоборот. «С кем вы говорите?» Люк огляделся по сторонам. «Меня он не видел. Видимо, еще не достиг нужного уровня просветления или зашоренности мозга. Даже не знаю, какое определение вернее. Кажется, он чокнутый. Фирменный шепот Соло, который слышат все и всегда. Неважно, нужно уходить отсюда и как можно скорее», — отмахнулся джедай. «Ты можешь пойти с нами или остаться здесь. Тебе решать. Это он уже мне. Вот в отличие от Соло Кеноби шептать умеет. Да он издевается. То есть либо я следую за ними и имею возможность вновь обрести тело, или остаюсь здесь и в качестве неприкаянного призрака скитаюсь по округе до прилета Вейдера, а затем, заунывно завывая, жалуюсь ему на жизнь, судьбу и прочие неурядицы. А в это время эта гоп-компания будет праздновать удачно выполненную операцию по вызволению принцессы из лап монстра. А то, что принцесса малость того, то ли не в себе, то ли вне себя, это уже частности. Главное, подвиг. Оставаться здесь смысла не было, пришлось следовать за ними. Я хотела было как в прошлый раз без особых усилий вернуться в тело и таки поднять тревогу, чтоб впредь неповадно было, но что-то пошло не так. В тело я вернулась, но вместе с ним оказалась без сознания, что поняла только когда открыла глаза и оказалась не висящей через плечо, а лежащей где-то. Резко села, оглядываясь по сторонам. Голова на удивление не болела совсем, а то в последнее время я как-то даже привыкла приходить в себя с раскалывающейся на части многострадальной головушкой. Принцесса откуда-то, сама если честно даже не заметила откуда, словно из воздуха соткался, появился Люк. «Вы в порядке?» «Нет», — хмуро и честно ответила я. «Еще чего не хватало, облегчать им судьбу и совесть. Где мы?» Я отвлекла Люка, пока тот не начал расспрашивать, а почему, собственно, нет. На Соколе он был несколько ошарашен, но так даже лучше. Это корабль Хана. Спасибо, я знаю. Я скривилась, но вслух ничего не сказала. В конце концов, он-то в чем виноват? Он хотел как лучше, во второй раз спасти принцессу. Дело благородное, ничего не скажешь, и принцесса, наверное, была бы рада, а вот я как-то не очень. И куда мы летим? Устало спросила я. Что-то мне подсказывало, что ответ я и так знаю, вариантов-то немного. На базу. Как-то только сейчас я задумалась по поводу того, а сколько собственно времени я в этом мире пребываю. Больше месяца однозначно, даже больше двух, а дальше пустота. Не считала я дни, зарубок на стенах не делала и вообще смирилась, что на этот раз застряла здесь на куда большее время, чем в прошлый. Но за это время он уже поди успел стать для повстанцев этаким символом. Понятно, я вздохнула и легла обратно, уставившись в потолок. Это прямо мое любимое занятие, бесцельно пялиться в потолок, ища ответы на вопросы, причем безрезультатно. Если честно, я думала, это юное дарование оставит меня одну с моими безрадостными мыслями и жалостью к себе. Действительно, что-то давненько я себя не жалела и на жизнь и судьбу не жаловалась, нехорошо это. Вот только не суждено мне было упиваться жалостью к себе, во всяком случае, не сейчас. Бен предупредил, что ты будешь недовольна, возможно, бурно отреагируешь, и вообще меня следует держать в клетке. Я усмехнулась. Извините, что истерики устраиваю не по заказу публики, а исключительно по велению души. Он моего сарказма, похоже, не оценил. Все не так, он аж подскочил, и от переизбытка чувств, видимо, взмахнул руками. И вы не такая. Бен был прав, и Вейдер что-то сделал, поэтому теперь вы на его стороне. Вы та, что всей душой болели за правое дело, ведь именно вы передали чертежи. И он замолчал, видимо, сказать еще много чего хотелось, но слов не находилось. Ничего, суть я и так уловила. Правое дело, фыркнула я, отлично работает пропаганда. Значит, он был прав, и столько неподдельной печали и разочарования в голосе. Что еще тебе наговорил этот белый и пушистый, несомненно, безгрешный джедай? Я вновь села и серьезно посмотрела Люку в глаза. Его мой тон, похоже, снова загнал в тупик. Он сказал, что вы поддались тьме, но еще есть шанс, но мне не стоит с вами разговаривать. И, тем не менее, ты здесь. Я просто хотел убедиться сам. Он сжал руки в кулаки. Я не мог поверить, что вы могли встать на сторону империи, поддерживать жестоких тиранов и убийц. Я вздернула брови, глядя на эту занятную сцену. Кому тут еще мозги промыли, интересно мне знать. Я не на чьей стороне, я просто трезво смотрю на вещи, что и тебе советую. Сними уже, наконец, розовые очки. На войне нет хороших и плохих, если смотреть глобально, Конечно, а не зацикливаться на постулате «мое дело правое, и потому я прав». Прав будет тот, кто победит в итоге. Даже если это тираны и убийцы, он упрямо поджал губы. А ну-ка, прекрасный благородный воин, спаситель сопротивления, скажи мне, сколько людей было на звезде смерти, когда ты ее взорвал? Люк сначала удивленно округлил глаза, а затем нахмурился. Они были имперцами, они уничтожили Элдеран. А да, все поголовно тираны и убийцы, да, усмехнулась я. Ты же всех там знал и, несомненно, все заслуживали смерти. И не было у них ни семей, ни друзей, которые ныне тихо вас проклинают. Мы, значит, должны были сидеть на месте и ничего не делать, просто ждать, пока уничтожат сначала нас, а потом и другие планеты, не согласные с ними. Я разве так сказала? Я прижала ладони к вискам. Я, видимо, косноязычно изъясняюсь или просто, как обычно, сказала только половину из того, о чем подумала. Снимите уже белые одежды. Вы тоже не ангелы. Просто цель оправдывает средства. И вы, вот ведь новость, тоже убийцы. Но мы боремся за свободу. А кто спорит? Вы хорошие, империя плохая. Как это прекрасно, когда мир так легко поделить на хороших и плохих. Ведь в империи нет ни одного приличного человека, точно так же, как среди повстанцев нет жадных подлецов. Я наклонилась вперед, упершись локтями в колени и подперев ладошками подбородок. Я никуда не собираюсь тебя переманивать, хотя бы потому, что общая цель у нас одна. Я просто хочу, чтобы ты перестал идеализировать мир вокруг себя. Очнись. Я знаю, он прикрыл глаза и вздохнул. Прости, он отвернулся, собираясь уйти. Постой, вдруг сообразила, что самого главного так и не сказала. Оби-Ван тебе больше ничего не говорил? Он нахмурился и мотнул головой. О том, что раньше Дарта Вейдера звали Энакин Скайуокер. Я поймала себя на том, что наблюдаю за реакцией Люка с интересом морального садиста-экспериментатора. Парень нахмурился, затем тряхнул головой, явно уходя в отрицание. Каюсь, отняла у отца с сыном величайший момент признания, но зачем тянуть? У парня будет достаточно времени все осознать и принять не в экстремальной обстановке, а тихо и спокойно, ну или почти. Нет, этого не может быть. Бен говорил, что он убил моего отца. Ну, с его точки зрения он и не соврал, с их-то культом раздвоения личности. Можешь спросить у него, хотя на честный ответ не рассчитывай, благочестивые джедаи тоже любят лгать. Люк тряхнул головой, как будто пытаясь утрясти то, что только что узнал. Ты откуда об этом знаешь? Он все еще не верил, не до конца. А это еще одна хорошая новость. У Энакина Скайуокера было двое детей, и одна из них воспитывалась в королевской семье Элдерана. Наверное, не стоило говорить так обтекаемо, но напрямую заявить. Я твоя сестра, я не могла, хотя бы потому, что я не его сестра. Судя по выражению его лица, сейчас в голове у Люка шла напряженная работа по осмыслению и принятию. Это Вейдер тебе сказал? Теперь уже я уставилась на него в недоумении. Откуда такой вывод? Хотя какая разница? Нет, это я ему сказала. Знаешь что, иди-ка ты действительно к Оби-Вану и спроси у него, что к чему и от чего. И про маму спроси. Интересно, он опять солжет или скажет правду? А ты, значит, знаешь правду? Тогда скажи. Прежде чем снимать лапшу с ушей, ее туда сначала надо навесить. Он идиомы не понял, а я только рукой махнула. А если ты мне лжешь, надо же, мы начали подозревать и анализировать, уже неплохо. Все лгут, прими это как аксиому, я развела руками. Только тебе решать, кому верить, а кому нет. Люк ушел, ну и прекрасно, теперь пусть Оби-Вану нервы мотает, так ему и надо. Я, значит, жизнь его спасла, а он меня похитил, для моего, видите ли, блага. Для моего блага надо достать Палпатина и свернуть ему шею, предварительно допросив. И мне, конечно, не принципиально, кто этим будет заниматься, но у Вейдера шансов куда больше, чем у этой шайки-лейки. Опять наставляешь заблудшие души на путь истины, вспомни его, вот и оно. Я даже не вздрогнула и вообще отреагировала на его появление как-то меланхолично отстраненно. Видимо, перегорела. А тебе завидно? Тоже желаешь наставления? Я вижу, ты все же начала двигаться в верном направлении. Он проигнорировал меня, впрочем, как всегда. Да неужели? Буду знать, что присоединение к повстанцам — это движение в верном направлении, а то меня тут сомнения снедали. Спасибо, что подсказал. Ты знаешь, что я имел в виду? Ну, конечно, знаю. А еще знаю, что он ждет от меня очередного бунта, что я из-за его слов тут же начну действовать иначе, просто из чувства противоречия. А вот хрен тебе, золотая рыбка. Я решила, что Игнар может быть в обе стороны, потому тоже отвечать ему не стала. Мне вот интересно, ты ко мне душой так прикипел за эти годы или просто влюбился? Я, конечно, не это хотела спросить. На самом деле я действительно не понимала, почему он до сих пор бездействует. Это было подозрительно и очень напрягало. Он уже должен был встретиться со своей живой версией и сдать ему всех и вся, но повстанцы все еще живы, как и Вейдер. Значит, здесь есть что-то еще. Спрашивать его что напрямую, что в обход бесполезно, не ответит. Зато поймет, что я что-то подозреваю, возможно, даже что-то конкретное. Например, желание заполучить себе тело и свергнуть самого себя. Ты делаешь успехи, деточка, он усмехнулся. Значит, влюбился, победно улыбнулась я. А если и так, он прищурил глаза. Тогда я разобью тебе сердце. Моя улыбка стала еще шире. Боже, что за чушь мы несем, точнее я. Он-то, понятное дело, меня прощупывает, а я просто издеваюсь, причем очень неудачно. И на самом деле это еще вопрос, кто над кем поиздевается в итоге. Глава 13. Сомнительная идея. Слава богу, у нашей милой беседы с Палпатином не было свидетелей, а то что-то мне подсказывает, что на нее вряд ли бы отреагировали адекватно. Это нам с ним не привыкать так общаться, а посторонние могли и что-нибудь не то подумать. В этот раз мы с ним расстались как-то даже мирно, во всяком случае, его уход не сопровождался моими истерическими воплями. Но у меня настроение было такое, меланхоличное. Через пару часов снова явился Люк, обиженный и надутый. Видимо, беседа с Абиваном удалась, или не удалась, тут уж с какой стороны посмотреть. У меня он спрашивать ничего не стал, и я благоразумно промолчала. У парня мир с ног на голову перевернулся, причем не раз, так что пусть успокоится и в себя придет. И вообще, я свое черное дело сделала, теперь можно и помолчать за компанию. Хотя меня съедало любопытство по поводу того, что именно сказал ему Абиван. Но я решила подождать, пока он сам мне все расскажет. А если не расскажет, спрошу потом, попозже. Дождаться мне было не суждено, появился Соло. Ну вот мы и на месте, наконец-то доставили принцессу в целости и сохранности. Вы рады, принцесса? До смерти, процедила я сквозь зубы и поднялась на ноги. Люк все еще пребывал в глубокой задумчивости, хотя тоже встал и пошел следом за нами, но не сказал ни слова. Эй, что с тобой, приятель? Соло толкнул его под бок. Что этот старик тебе сказал? Люк лишь покачал головой. Делиться он, похоже, ни с кем не собирался, а зря. О переживаниях нужно рассказывать хотя бы собственному отражению в зеркале, а то они имеют свойство накапливаться и сводить с ума. Да и эмоции держать в себе чревато, у потенциальных джедаев от этого крышу сносит, как выяснилось, а у Люка еще и наследственность. Да что у вас вообще происходит? Теперь он дернул за рукав меня. Я могла бы его послать, или тоже молча покачать головой, мол, ничего, не твое дело, но решила высказаться. Жизнь, знаешь, такая штука. Вчера ты был уверен, что планета круглая, а сегодня, я сделала драматическую паузу, а сегодня оказалось, что она сферическая. А в чем разница? В формулировке. Он явно подумал, что я над ним издеваюсь, отчасти так оно и было, не фиг со своими вопросами лезть, когда и куда не следует. Тут семейная трагедия в самом разгаре, а он со своим неуместным любопытством. С другой стороны, я изложила суть проблемы, пусть очень абстрактно и завуалированно. Встречала нас целая делегация во главе с постаревшей Мон Матмой. Надо же, я ее даже узнала, вот только радости сей факт не прибавил. Помню я, как они меня, точнее Падме, под удар подставляли. Принцесса, а вот она, похоже, действительно рада была меня видеть, или скорее очень хорошо притворялась. Наконец-то, все остальные присутствующие, кем бы они ни были, тоже радовались, и очень громко. Меня обнимали, что-то говорили, а я стояла как статуя, не зная, что делать и куда бежать. Магистр Кеноби, вы тоже живы. Внимание женщины и толпы переключилось на джедая. Ну и хорошо, от меня хотя бы отстали. Дурдом какой-то, в который раз убеждаюсь, что жители далекой галактики с головой не дружат. Я, конечно, тоже недалеко от них ушла, но мне простительно. Во всяком случае, себя я прощаю, а вот их. Все происходило как-то быстро и сумбурно. Меня будто водоворот закрутил. Честно, хотелось завизжать, распугать всех вокруг и куда-нибудь сбежать, что ж они все такие настырные. Ну, вернулась принцесса, И дальше что? Радуйтесь молча, а если молча не получается, то можно хотя бы ту самую принцессу во всю эту круговерть не увлекать, в обморок бы упасть, но сие искусство мною до сих пор не постигнуто, как-то надобности не возникало, а тут вот, все же никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится. Наверное, на этой волне все же стоит задуматься по поводу необходимости изучения силы, а то мало ли, я упорно твержу, что оно мне не надо, в жизни не пригодится и прочее, а вдруг, сомнительно, конечно, но, как выяснилось, в жизни бывает всякое, даже самое абсурдное и невозможное может случиться, и не один раз, и не то чтобы сия мысль поразила меня только сейчас, я хоть и притормаживаю по жизни, но вроде не совсем дурой понимаю, что даже самая бесполезная на первый взгляд вещь когда-нибудь может стать полезной. Другое дело, что посвящать изучению силы всю свою жизнь я считаю глупым, а именно столько времени мне понадобится, чтобы научиться хоть чему-то, потому что наличие таланта отнюдь не предусматривает умение этим талантом пользоваться. Ну вот не получается у меня, от слова совсем почти. Вместо того, чтобы дать несчастной принцессе хотя бы пару часов отдыха, ее тут же потащили на какое-то совещание. Хотя Мон мило назвала сие действо простыми посиделками, я как-то не поверила. Мое доверие к окружающим, причем ко всем, уже упало очень низко. Помимо собственно Мон присутствовали еще несколько существ. Не называть же людьми представителей иных рас, а как назвать их в общем я не помню, да и не особо это важно в этой ситуации. Ни одно лицо и морда не были мне знакомы. Это, конечно, самонадеянно утверждать, что я в этой галактике уже как у себя дома и всех тут знаю, но Мон же я узнала, а остальных нет. Похоже, в первоначальном заговоре они не участвовали. Видимо, по умолчанию подразумевалось, что все здесь друг друга знают, так что представлять незнакомцев мне никто не стал, ну и я промолчала. Собственно, какая разница, как их зовут? Имена по сути своей значения вообще не имеют. Опять же, возвращаясь к кое-чьей мании менять имена, значения имеют должности, которые сии существа занимают, ну и личные характеристики. Когда мне сообщили, что принцесса отказалась покинуть звезду смерти, я была удивлена и огорчена. Некоторое время мы были уверены, что вас нет в живых, но затем наши шпионы перехватили кое-какую информацию. Все это время вы находились в заключении у Дарта Вейдера. Спасибо, конечно, за краткую вводную, но зачем, озвучивать то, что и так все прекрасно знают. Ладно, предположим, по поводу своей безвременной кончины мне известно не было, но не так уж много я и потеряла. А уж удивление и огорчение меня тем более не волнуют. Что я вообще должна сказать? Правду? Можно, конечно, но тогда меня, скорее всего, запрут от греха подальше. С другой стороны, даже если я промолчу, меня может сдать Оби-Ван, а может и не сдать. Кто его знает, зачем-то же он меня сюда притащил. Вот интересно, а джедая-то куда дели? Почему он всей общей сходке не участвует? Опять какие-то слова, много слов ни о чем, точнее смысл в них наверняка есть, но от меня ускользает. Политики. Как же я их всех люблю, прямо до безумия. Я развалилась на стуле, опершись локтем о стол и подперев ладошкой подбородок. Хотелось спать и есть, и пока что собственно все. Зачем я вообще им тут нужна? Принцесса, Мон коснулась ладонью моего плеча. Да, я вздрогнула и соизволила поднять взгляд от стола. Вот что им всем от меня нужно, а? Без принцессы как без рук. Мы хотели бы знать, почему вы не ушли со Скайуэкером, а остались на звезде смерти. Там оставался магистр Кеноби, я не могла его бросить. Я печально вздохнула, и ведь даже не соврала, просто не все сказала. Джедая вполне себе можно было кинуть, мало того, что он никак не помог, еще и так подставил. Но на тот момент мне все казалось правильным, хотя я не знала, почему. Но не говорит же, что по сути своей сама не знала, что творила, следуя исключительно своему личному хочу, вот так и все. Кстати, а где он? Я картинно оглядела присутствующих, желая уйти от скользкой темы. Мы решили, что ему нужен отдых. Вот прекрасно, они решили. А мне, значит, отдых не нужен? Конечно, я молодая здоровая девица. На мне пахать можно, а он старик дряхлый. Ага, видали мы таких стариков. Похоже, вы измотаны. Голос Монматмы прямо излучал сочувствие. Да неужели она заметила, готова встать и поаплодировать? Действительно, я кивнула, поднимаясь на ноги. Думаю, лучше обсудить все позже, а еще лучше никогда. Я уже собиралась сбежать от всех этих господ, когда дверь открылась, и в помещение ввалился Оби-Ван. Вот какая нелегкая его сюда принесла, его ведь отдыхать отправили, вот и отдыхал бы от тягот плена, медитировал, правда, он почти все время только этим и занимался, но занятие ведь полезное. Вы здесь, отлично, нам срочно нужно обсудить пару вопросов, а еще желательно как можно скорее покинуть эту планету, потому что, подозреваю, Дарт Вейдер скоро нас найдет. И этак нехорошо глянул в мою сторону. Я рухнула обратно на стул. Нет, ну вот ведь гад, сам меня сюда притащил, а теперь я еще и виновата оказалась. Усталость как рукой сняло. Никуда я не пойду, пока не выслушаю, что имеет сказать этот человек нехороший. Мон Матма покосилась на меня, вроде бы как я идти куда-то собиралась. Я хочу послушать. Шипение какое-то получилось вместо нормального голоса. Ох, доведут они меня, устрою я что-нибудь. Хотя я только угрожать гораздо, и то мысленно. Магистр Кеноби, почему вы так уверены, что он знает, где мы и обязательно придет? Высказался тощий мужчина. Думается мне, что это именно мужчина, судя по голосу, а внешне на крысу похож, большую говорящую крысу. Хорошо, что я крыс не боюсь, а то давно бы увели в истерике. Куда-то опять не туда ушли мои мысли. Я лишь предполагаю, джедай свел руки перед собой, засунув их в рукава. Он захочет вернуть принцессу назад. Нет, он серьезно? За каким хреном тогда вообще нужно было меня забирать? Оставил бы там и все были бы довольны. Кажется, я очень красноречиво на него пялилась, вот только причину столь бурной реакции окружающие поняли неправильно. Мон Матма подошла ко мне и положила руку на плечо, видимо желая приободрить, но я почти не обращала внимания ни на нее, ни на всех остальных, буравя джедая взглядом. Нет, ну правда, он у меня так скоро с Палпатином сравняется в списке самых отвратительных людей. Я никак не могу понять, почему он не убил принцессу, не отдал ее императору и зачем она ему сейчас. Что там произошло, магистр? Неужели она не в курсе, кто такая Лея? Хотя зачем бы ей кто-то стал рассказывать? Всем известно, что чем меньше людей знает тайну, тем лучше, в идеале ее не должен знать никто. Все с любопытством смотрели на Оби-Вана, всем хотелось знать, в чем тут соль. Я тоже смотрела на джедая, мне было интересно, что именно он скажет и в каких грехах обвинит лично меня. Он в свою очередь смотрел на меня, укоризненно этак смотрел. Это он хочет, чтобы я тут чистосердечно покаялась? Пусть хочет дальше, принцесса будет хлопать глазками и усиленно делать вид, что, как и все здесь присутствующие, ничего не понимает. Первый, я ни слова не скажу, проще отбрехаться от чужих слов, пусть и правдивых, чем от своих собственных. Пауза затягивалась. Видимо, осознав, что на совесть мою давить бесполезно, джедай перестал сверлить меня полным укоризны взглядом и наконец соизволил ответить на заданный вопрос. Принцесса оказалась чувствительна к силе, и он решил обучить ее пути тьмы. Теперь все взгляды скрестились на мне. Ну потрясающе, обласкал так обласкал. И ведь самое интересное, ничего особенного не сказал, даже не обвинил ни в чем, все сами себе все додумали, причем, похоже, очень успешно. Все, что оставалось мне, это продолжать хлопать глазками, теперь уже пытаясь изобразить удивление и шок, а вот прикладывать ладонь к груди и беззвучно ахать не следовало, переиграла. Правда, из меня вообще актриса так себе. Более того, продолжил этот нехороший человек в рясе, вновь привлекая к себе внимание, вы не могли не узнать фамилию юного Люка, и он ее тоже узнал. Мальчик одарен, как и его отец, но обучение не проходил, я успел объяснить разве что самые азы. Надо же, как издалека начал и как завуалированно все подает. Нет, чтобы просто и прямо. Опять же, информацию важную утаил. Мутит он что-то, знать бы только что. Вот мне, например, всегда интересно было, а чего же он раньше Люка ничему не учил? Не думаю, что тут надо быть провидцем, чтобы понять, что с такой наследственностью мальчишка на ферме посреди песков отсиживаться не станет. А значит, рано или поздно не только покинет пределы планеты, но и вполне возможно с родным папочкой где-нибудь пересечется, при каких обстоятельствах это уже вопрос отдельный, глубоко теоретический и в ответе не нуждающийся, но просто как предполагаемый факт. А то, получается, все эти годы магистр страдал херней, иначе и не скажешь, если только в еще более грубой форме, вместо того, чтобы подготовить парня. История про разочарование в себе как в учителе критики не выдерживает, Сомневаюсь я, что у джедаев настолько тонкая душевная организация. Опять же, то, что дядя Люка куда-то его не пускал и, конечно, мальчик был настолько послушным, что не ходил ага, тоже верю. В общем, непонятное что-то там происходило, и ведь спросить-то некого. У Люка информации еще меньше, чем у меня, а Оби-Ван тот еще хитрован, как выяснилось. Блин, да тут же никому верить нельзя, совсем. Я считаю, что смогу обучить их обоих. Есть одно место, где нас никто не найдет, ни Вейдер, ни Император. Насчет последнего я очень сильно сомневаюсь, потому что догадываюсь, на какую дыру, точнее болотину, он намекает, а Палпатин, тот который мой, об этом месте осведомлен, вот только не помню, упоминал я об этом или нет. И насчет обучения он тоже поторопился. Люка он может чему и научит, парень способный, талантливый, наследственность опять же, а вот я, если уж меня Сид за 10 лет ничему толковому научить не смог, то джедаю тут и подавно делать нечего. Можно, конечно, упомянуть, что я сама не старалась, не пыталась и так далее, но смирение, всепрощение и любовь к миру — это вообще не про меня. Вы предлагаете увести их в это самое место? Монматма нахмурилась. Вот, эта идея у нее тоже подозрения вызывает, и правильно. Именно их будут искать, но поначалу их прикроет поле планеты, а потом они научатся прятаться сами. До этого момента, к моему большому сожалению, они могут выдать ваше местоположение. Что ж, думаю, это разумно. И хоть Люк нам очень нужен, как и принцесса, но рисковать не стоит. Я откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Ну уж нет, так мы не договаривались. Хотя мы вообще никак не договаривались, но это уже не просто подстава, это свинство самое натуральное. Таскают меня туда-сюда как вещь какую-то, очень ценную, но все же вещь. Нет, коротко и резко сказала я, прерывая всеобщее обсуждение, и тихо вроде сказала, не орала как истеричка, хотя очень хотелось, но меня услышали. Принцесса, как вы можете, неужели не понимаете, в какой опасности находитесь? Если почтенный магистр сумеет вас спрятать, мне ничего не угрожает. Если бы Вейдер хотел меня убить, то уже это сделал. Я искоса посмотрела на Оби-Вана. Вы забываете об императоре, принцесса, он говорил спокойно, как-то даже отстраненно. И где же он был все это время? Все, кажется, меня понесло. Если бы он что-то знал, все сложилось бы несколько иначе. Не находите, вы бы вряд ли остались живы. А я не знаю, если честно, и я предлагала вам выход, а я говорил вам, что надеяться на него нельзя, и то, что император о нас не знал тогда, не значит, что ему никто не скажет после, по своим причинам, которых ни я, ни вы не знаем. С одной стороны он прав, и любой сторонний наблюдатель скажет, что прав, но в данный момент, как мне кажется, в галактике есть только один человек, способный Палпатина одолеть. И тут я в спор даже ввязываться не стану, бесполезно. Принцесса, а чем вы, Мон, как, похоже, и все остальные присутствующие, силилась понять, о чем речь. Я красноречиво посмотрела на джедая, дескать, объясняя сам. Я тут никому ничего не должна и вообще мне плевать. У нас старая дискуссия, не стоит обращать внимание, он тяжело вздохнул. И мы вновь оказались в тупике, абсолютно не согласные друг с другом по важным, скорее даже основополагающим вопросом и, тем не менее, хранящие одну тайну на двоих, которую он решил не разглашать. Спасибо ему, конечно, за молчание, но и только. Прошу нас простить, я бы хотел поговорить с принцессой наедине, она слишком многое пережила. Завтра мы покинем вас, надеюсь, ненадолго. Он подхватил меня за руку и потащил прочь. Я как-то даже не сопротивлялась. Находиться там под пристальными подозрительными взглядами удовольствия мало, да и устраивать прилюдно скандал глупо, а в том, что мы с ним разругаемся, я почему-то не сомневалась. Он затащил меня в какое-то пустующее помещение, полное всяческого поломанного хлама. Ты, кажется, так и не поняла, в какой ситуации мы все находимся. Тот, кто пришел с тобой, знает слишком много и в любой момент может знаниями своими поделиться, и думаю, ты можешь себе представить, что тогда будет. Прятаться вместе, о котором он прекрасно знает, тоже как-то не особо умно, хмыкнула я. Дагобани — единственная планета, где можно укрыться. Вообще-то логично, в этой галактике каких только планет нет, это я знаю от силы парочку. Но опять же, Палпатин о них наверняка тоже знает, и если не найдет искомого там, где оно должно быть, вполне может начать прочесывать другие варианты, а может быть и нет. Все же на данный момент он ни о чем не знает или нет, что ему мешает просто притвориться, дабы загнать врага в ловушку. Конечно, нынешний старик, тот, который живой, головой малость тронулся и в победе своей уверен, но призрак вполне мог поставить ему мозги на место, хотя бы самим своим существованием доказав, что проигрыш возможен всегда. «Ладно», — сквозь зубы процедила я, — «летите вы куда хотите, вот только подумайте, сколько лет вам понадобится, прежде чем Люк сможет выйти против императора, а к тому времени, вполне возможно от этого маленького, но очень гордого восстания может ничего не остаться, появится другое. Когда у власти стоит жестокий тиран, это неизбежно, тут бы я тоже поспорила. Палпатин, конечно, далеко не ангел и вообще человек неприятный, с манией величия, гипертрофированным эго и еще целым списком отклонений, но бывали и похуже. Недовольные властью всегда были и всегда будут, отмахнулась я, даже если правитель самый распрекрасный. В любом случае у нас есть еще ты. Я промолчала, что тут скажешь, слов приличных у меня не было. Судя по твоим словам, в прошлый раз у тебя получилось. У меня, я-то тут при чем? Я сидела себе спокойно в сенаторских апартаментах, ну хорошо, не совсем спокойно, но, в самом деле, не я же этого сита прикончила. Давайте остановимся на Люке, я не хотела продолжать этот разговор и участвовать в их освободительной войне тоже, но от последнего похоже не отвертеться, хотя, пойду собирать вещи, я развернулась и направилась к выходу. Никаких вещей мне собирать не требовалось, все мое было в данный момент на мне, и то даже эти вещи моими были очень условно. В общем, как в детстве, мои тут только сопли в носу, так что собирать я пошла свои мысли, потому что никуда лететь с ним я желания не испытывала, и у меня даже появилась смутная идея, как мне от этого всего отвертеться. Оставалось только собрать все вместе. Глава 14. Коварный план. Примечание к части. Глава была готова еще тогда же, когда и предыдущая, но она мне не нравилась, и сейчас не нравится, и вообще как, наверное, большинство читателей бесит меня ГГ, до такой степени, что хочется прикончить ее к чертовой матери. Но работа, как я надеюсь, движется к своему финалу, и эта дурная девица, если не взяла себя в руки окончательно, то уже близка к этому. Я бы сказала, упасите меня высшие силы снова писать про попаданцев, но поздно. На этом все, пойду придушу подушку, представляя на ее месте ГГ. Погрузившись в разработку своего коварного плана, я как-то заплутала в местных коридорах, хоть бы указатели на стены вешали. Сомневаюсь, что они бы мне помогли, но все же, спросить дорогу тоже не знала не только у кого, но даже куда. Мне нужно было посетить несколько мест и какое выбрать для начала я так и не определилась. Необходимо было увидеть Люка, потому что то состояние, в котором он пребывал недавно, мне совсем не нравилось. Конечно, я не ждала, что он вот тут же поедет крышей и превратится в злобного сита, у него для этого пока что уровень низковат, а вот какую-нибудь глупость учудить он был более чем способен. И не скажешь, что меня вдруг потянуло спасать, если не всех, то одного конкретного человека, но он был нужен, и не только мне. Нужно было найти то помещение, которое определили мне, и хоть душ принять, или в крайнем случае умыться, но это опционально. И даже если не найду, не смертельно, но хотелось бы. А еще мне нужен был Соло, потому что все завязано на нем, точнее на том, насколько удачно мне удастся навешать ему на уши лапшу. Логичнее было бы начать с меньшего, то есть комнаты, но я решила не размениваться по мелочам. Вот только где мне искать Соло, даже если бы я здесь не заблудилась, кто его знает, где сейчас этот ушлый тип. Логично предположить, что где-то рядом со своим обожаемым, вечно разваливающимся кораблем, но не факт. Я огляделась по сторонам в поисках кого бы спросить. Не хотелось лишний раз с кем-то разговаривать, но выбора не было. Коридор был пуст. Вот так всегда, когда не надо вокруг толпа народу, а как только кто-то нужен, то рядом ни души.